Глава 36. Полетаем? В центре поляны, где еще секунду назад стоял издевающийся надо мной двухметровый верзила, удобно устроился черный дракон. Вытянул свое гигантское змеевидное тело, спрятал крылья за спиной, положил огромную голову с закрытыми глазами на траву. Настоящая идиллия. Если бы не хищное подергивание крыльев носа и странное чувство внутри меня, что не спит он, а притворяется. Не будь вчерашней встречи в пещерах с одним очень похожим на этот экземпляром, я бы, наверное, струхнула, запрыгнула на метлу и дала дёру. А тут замешкалась. Неужели, говоря о чудовище, Рымгар имел в виду себя? Не хотел испугать, или мне действительно есть чего опасаться? Решив не дергать судьбу за усы, я медленно, чтобы не потревожить зверя, поднялась на ноги. Взяла в руки метлу, специально созданную нашей кудесницей Урсулой, для полетов. Села бочком, поерзала. Едва успела вцепиться пальцами в черенок, как метла дернулась и понеслась вверх. Небо, пусть и оставалось светлым, было полно звезд, а вот внизу, под ногами, простиралась темнота, и земля превратилась в черную кляксу. Может, поэтому я не сразу разглядела следящие за мной ледяные драконьи глаза? Это же он, мой вчерашний знакомый! Но тогда выходит, что в пещере на цепи сидел сам король. А этого просто не может быть. Близкий родственник уже теплее. Кто-то достаточно древний, чтобы слухи о нем ходили последние 100 лет. Дав себе слово, что как только вернусь во дворец, обязательно докопаюсь до истины, я попыталась взять курс на Лимонный холм, над которым обычно летали ведьмы. Но ничего не вышло. Мощная сила удерживала меня на месте. И имя ей «Любопытство». Я начала плавно снижаться, параллельно обдумывая пришедший мне в голову безумный план. Стоило ногам коснуться земли, как я отбросила в сторону ненужную палку и сделала шаг к уставившемуся на меня монстру. Затем еще один. И еще. Пока он не зашипел. «Рымгар, эй, ты там?» Громким шепотом поинтересовалась я и помахала рукой перед драконьей мордой. «Я подойду ближе. Постарайся меня не съесть». Он издал непонятный звук, больше похожий на фырканье. Затем тряхнул головой, будто пытаясь меня отпугнуть. Но с места не сдвинулся. И это меня немного вдохновило. Потянувшись рукой, я коснулась кончика его твердого носа. Погладила. Раздалось едва слышное урчание. Кажется, ему понравилось. Я подошла почти вплотную, не переставая ласкать великолепного змея. Прошлась по длинной шее, дотронулась до кожистого крыла. «Рымгар, я тут подумала...» Я смерила на глаз расстояние между роговыми отростками, росшими вдоль хребта, и расплылась в довольной улыбке. «А ты ведь ничем не хуже гуся. Даже лучше. Огромный, красивый. Мне все знакомые обзавидуются. Еще ни одна ведьма не использовала для катания настоящего дракона. Ты только представь, я могла бы стать первой!» Неудачно подпрыгнув, я не смогла зацепиться и покатилась по чешуйчатому боку вниз. Так бы и приложилась задом о землю, если бы дракон вовремя не подставил крыло. Мало того, что не дал мне упасть, так еще и подсадил, помогая взобраться к себе на спину. Боком на нем не посидишь. Пришлось оседлать, игнорируя задравшееся до середины бедер платье. Хорошо, у дракона глаз на затылке нет, иначе, прими он свою человеческую форму, умерла бы от смущения. «Ну что, полетаем?» Я только и успела, что схватиться за отросток, как змей, будто потягиваясь с просонья, расправил мощные крылья. Подпрыгнул и, разгоняя воздух, полетел. Кажется, я визжала, то ли от испуга, то ли от восторга. Тьма его разберет. От чувства свободы, когда ты паришь в небе, а в лицо тебе дует теплый встречный ветер, захватывало дух. Переполняли эмоции, била энергия. Я пару раз размахивала руками, представляя, что отрастила крылья. И даже страх скатиться кубарем вниз не мог меня обуздать. «Вон они!» — закричала я, ткнув пальцем в сторону лимонного холма, на котором горели огни, а в быстро гаснувшем небе отмечалось повышенное движение. Махнув хвостом, дракон сменил траекторию и устремился туда, где хлопали крылья, стучали копыта, летали метлы и раздавался веселый смех. Мимо нас с визгом пролетела моя соседка Порция. За ней следом на черном козле неслась ее абсолютно обнаженная сестрица Грация. Старая пивон на толстенной книге показала мне неприличный жест. А вон и Иоланда на своем знаменитом гусе выписывает в воздухе пируэты. «Лилу!» — раздался за нами полный ужаса голос Аники. «Я не верю своим глазам! Это ты?» «Собственной персоной!» Я так опьянела от дармовой магии, что запиналась на каждой произнесенной букве. «Ты кого с собой привела?» Поравнявшись с нами на своей метле, воскликнула младшая сестренка. «Если старейшины узнают...» «Пусть знают! Пусть все знают, что с сегодняшнего дня я, Лилу Болотная, повелительница ездовых драконов! Юху!» Не успела я договорить, как мое транспортное средство резко накренилось, и, явно пытаясь покрасоваться перед окружавшими нас ведьмами, запрокинула голову и выпустила в воздух струю оранжевого пламени. А я, вместо того, чтобы его приструнить, разразилась безудержным хохотом.